Глава 16. Охотники за головами. Прибыв в порт, комедианты сразу же направились к старшему технику, но не застали того в рабочем кабинете. Помощник сообщил, что шеф в данный момент лично осматривает императорский корабль Его Величества Солнцеликого и солнцеподобного Кхелиона I, властителя и узурпатора планеты Узу, дабы исключить конфуз, подобный тому, что случился в прошлый раз. «А что это у нас произошло в прошлый раз?» – полюбопытствовал Леха. «Так ведь скандал был нешуточный», – ответил помощник. «Эти бестолковые рабочие залили в систему обеспечения корабля питьевой жидкостью обычную воду. Поналетели из переходного пространства. Знаний нет, желания работать тоже. Они даже маркировок не читают, когда что-то куда-то заливают». Леха слышал, что жидкостью для питья у жителей планеты Узу является вовсе не вода, а некое углеводородное соединение, отдаленно напоминающее керосин. И мог представить разочарование Солнцеликого и солнцеподобного Кхелиона I. Ведь воду жители Узу использовали исключительно для мытья и выращивания риса. «Это никуда не годится», — согласился Ковалев, чем вызвал искреннюю симпатию помощника старшего техника, который разошелся пуще прежнего. «Да потому что в департаменте труда сплошная коррупция. Выдают разрешение на работу кому попало, а нам потом мучиться. И ведь уволить нельзя, засудят. 10 комиссий пришлю для проверки, не докажешь, что выгнали за дело». Пока помощник старшего техника жаловался комедиантам на бестолковых рабочих, понаехавших по контрактам на шорх из различных уголков галактики номер 15М99, и на несовершенство миграционного законодательства шорка, позволяющее таким непрофессионалам получать работу на его планете, в кабинет вошел сам техник. Он прошел к своему столу, сел за него и злобно выругался, не обращая внимания на присутствующих. «Идиоты! Уроды клешнеруки! На 5 языках написано, что и куда конкретно надо заливать, и это не считая маркировок. И все равно ни на шаг нельзя отойти, потому как обязательно зальют что-то не то». «Как они вообще получили право работать на шорке?» — подхватил помощник ксенофоб. «И не говори! Эту планету погубит толерантность!» — печально резюмировал старший техник. «И коррупция!» — добавил помощник. Техник кивнул, согласившись, и, наконец-то, обратил внимание на посетителей. «Вам чего?» – спросил он комедиантов. «Мы по поводу майского жука». Бойко отрапортовал жаб. «Хотим, чтобы он уже сегодня был готов к отправке». «Какого еще жука? Номер помнишь по каталогу?» К-278-СТЕ-846. Старший техник уткнулся в монитор и через некоторое время посмотрел на амфибоса. «А, так это вы и есть!» «Он же, судя по транспортной базе, 2 дня как с капремонта. Что вы хотите, чтобы мы с ним сделали сверх этого?» Леху немного напрягла фраза «это вы и есть», но он промолчал. А жаб продолжил настаивать на тщательной проверке корабля перед вылетом. «Там была отстыковка аварийной капсулы. Надо бы проверить, не повредилось ли чего». «Ничего там не повредилось», — раздраженно сказал техник. «Хоть сейчас можете вылетать, если, конечно, не будете оружие модернизировать». «А зачем нам его модернизировать?» — удивился жаб. «А как вы будете пробиваться?» «Куда пробиваться?» — подключился к разговору Леха. «Не знаю куда, но знаю откуда, шорка!» — ответил техник, посмотрел в ничего не понимающие лица комедиантов и спросил. «Вы что, не в курсе?» «В курсе, мы в курсе!» — еле сдерживая, чтобы не взорваться, ответил Ковалев. «И что нас ищут, и что мы объявлены в розыск, давно в курсе?» «А что за вашу поимку назначили вознаграждение в 250 тысяч конфедеративных юаней, вы тоже в курсе?» «Сколько?» Хором воскликнули комедианты. «Значит, не в курсе», — сделал вывод старший техник. «Когда назначили, кто?» — спросил Леха, пораженный такой новостью. «Видимо, недавно назначили. Только что по новостям сказали. Ваш хозяин...» Техник осекся. «Простите, вырвалось. Человек, именующий себя вашим хозяином, назначил». Неполиткорректному работнику порта стало стыдно. Он почувствовал себя неловко до такой степени, что пустился в объяснение. «Мы на шварке категорически против рабства. Сам не знаю, как у меня такое вырвалось. Я просто хотел вас предупредить, чтобы вы были осторожнее». «Не проблема, мы не обиделись», — успокоил его жаб. «Ага, привыкли уже», — добавил Леха. «Ты лучше скажи, эта информация про вознаграждение точно не утка?» «Не думаю», — ответил техник. «Этот человек уже по всем средствам массовой информации объявил, что сделает для вашей поимки все возможное. Поэтому и сумму такую немалую назначил. 250 тысяч — это, я вам скажу, деньги!» «Строите планы на этот счет?» — спросил Леха с подозрением, посмотрев на обоих сотрудников порта. «Нет, что вы!» — ответили те хором. «Хотелось бы верить!» Старший техник с укором посмотрел на Леху и сказал. «Шорк — нейтральная планета. Любой, кто попытается вас задержать на Шорке, будет считаться преступником, и его осудят за нападение. Пока вы здесь, вам не стоит ничего опасаться. Преступность у нас практически нулевая. Полиция работу знает. Вряд ли кто-то рискнет на вас напасть. А если даже вас и получится поймать, то вывести с планеты незаметно будет практически невозможно. Хотя, конечно, аккуратность не помешает». «Наша планета настолько строго держит нейтралитет», — добавил помощник, «что человеку, называющему себя вашим хозяином, буквально полчаса назад отказали, когда он предъявил требования на ваш корабль, хотя он и показал все бумаги на него». «Чем дальше, тем веселее», — совершенно невеселым тоном произнес Леха. «А как он бумаги показал? Он на Шорке, что ли?» «Меня интересует, какие бумаги он показал», — возмутился Жаб. «Корабль числится собственностью армии Альянса». «Нет, он не на Шорке», – охотно поделился информацией помощник. «Его представитель приходил к руководству порта, показывал бумаги и пытался объяснить, что все ваше имущество принадлежит ему. Но один из принципов нейтралитета гласит, все судебные разбирательства между третьими сторонами за орбитой планеты. Так ему и сказали. Кто корабль задекларировал при прилете, тот на нем и улетит. Таков закон». «Тогда давайте ближе к делу, раз нам на нем улетать», – сказал Жаб. «Корабль готов к вылету. Мы можем отправляться сегодня вечером». «Да хоть сейчас», — ответил старший техник. «Если, как я уже сказал, не будете модернизировать вооружение». «Да зачем его модернизировать? Там почти все новое». «Новое не значит, что лучшее», — философски изрек работник порта. «Как вы собираетесь отбиваться от охотников за головами?» «От кого?» — переспросил Амфибос. «Погоди, Жаб». Леха перебил товарища и посмотрел на техника. «Вы думаете, они уже...» Ковалев не договорил. Он понял, конечно же, они уже. Ему стоило самому сразу об этом догадаться, не дожидаясь подсказки техника. Охотники за головами в таких случаях и так не заставляли себя долго ждать. А уж беспрецедентное вознаграждение в размере 250 000 конфедеративных юаней добавило мотивации по максимуму. «Уже», — сказал старший техник. «По новостям показывали, как на орбите Шорка дрейфует несколько неопознанных кораблей, не приближаясь к планете. А завтра их будет как тараканов на Клебосе, можете не сомневаться». «Вы были на Клебосе?» — неожиданно резко спросил Амфибос. «Нет, но по инфовизору видел передачу про него. Мрачное место, скажу я вам». «А я там был. И живым оттуда выбрался. Значит, и отсюда улетим». «Я с радостью пожелаю вам удачи», — ответил техник. «Вы явно серьезные люди, раз за вас обещают такие большие деньги». Серьезные люди переглянулись. Леха усмехнулся, а Жаб сказал уже более миролюбиво. «В общем так, к вечеру корабль должен быть окончательно проверен и заправлен. Рассчитаемся, как будем забирать». «То есть модернизировать вооружение не будем?» — уточнил работник порта. «Нет», — отрезал хозяин жука. «Пока вы будете новое оружие ставить, еще больше охотников прилетит. То на то и выйдет, только все деньги потратим. Пробиваться будем так. Лучше с тем, что есть, но как можно быстрее». «Ну, нет так нет», — сказал техник. «Вряд ли вам это сильно помогло бы, но я не мог не предложить». «Умеешь ты поддержать в трудную минуту», — ответил на это Леха, и комедианты направились к выходу из кабинета. Старший техник сразу же потерял к ним интерес. Он повернулся к помощнику и с нескрываемой болью сказал. «Ну за что бюро по трудоустройству мигрантов распределило этих крабов именно к нам? Они же вообще ничего не знают и не умеют. Они даже в маркировке не разбираются». «Эту планету погубит коррупция», — в очередной раз поделился откровением помощник. «И толерантность», — вздохнув, добавил техник. В отель комедианты добрались быстро и без приключений. Разумеется, ни о каком поедании местных цыплят речь уже не шла. Экономия времени была важнее Лехиного желания набить брюхо местным деликатесам. Вместо похода в ресторан решили по-быстрому перекусить в номере, а за приемом пищи обсудить ситуацию и придумать, как покинуть планету, орбита которой, возможно, уже была забита охотниками за головами. Комедианты вошли в здание «Звездного пеликана», инстинктивно оглядели холл. Сказалась многолетняя привычка. После того, как им сообщили, что на них открыта охота, у обоих бывших боевых офицеров на подсознательном уровне стали срабатывать все приобретенные за годы службы рефлексы. Убедившись, что в холле нет ничего опасного, беглые рабы направились к лифту. В этот момент их увидел маленький гуманоид, скромно попивавший чай за столиком в лобби. Он тут же поставил чашку и быстро, почти бегом, пошел наперерез комедиантам. «Господа!» – закричал гуманоид, когда понял, что может их не догнать. «Подождите меня, пожалуйста!» Леха и жаб остановились. Маленький гуманоид подбежал к ним и преградил путь к лифту, растопырив руки. «Это что за цирк?» – удивленно спросил Ковалев. «Ты уверен, что можешь себе позволить вот так становиться перед нами, да еще и руки растопыривать?» «Прошу прощения!» – быстро сказал гуманоид, отступил, немного отдышался и более ровным голосом добавил. «У меня есть для вас очень выгодное предложение». «Извини, друг, мы ничего не покупаем у мутных личностей типа тебя». Леха отодвинул странного незнакомца в сторону и нажал кнопку вызова лифта. Кабина приехала, комедианты вошли внутрь, гуманоид протиснулся следом. Жаб нажал кнопку нужного этажа, лифт тронулся, а Леха мрачно посмотрел на вынужденного попутчика. «Ты хорошо подумал, прежде чем так поступать? Я же сказал, нам ничего не надо». «У меня есть для вас настолько выгодное предложение, что вы просто обязаны его выслушать!» – выпалил незнакомец. «Не подумал. А зря. Мог бы еще пожить!» – произнес Леха и демонстративно надвинулся на гуманоида. Тот испуганно попятился в угол лифта, присел и закрыл голову руками. Жаб, который, как обычно, не понял, что его друг дурачится, схватил его за плечи, отодвинул в сторону и сказал: «Прекрати пугать беднягу. Давай послушаем, что за дело у него». В это время открылись двери лифта, и все вышли на этаж. Гуманоид огляделся по сторонам, словно оценивал свои возможности на побег в случае неблагоприятного исхода разговора, и затараторил: «Вас все равно поймают, а затем отдадут хозяину, а я вам предлагаю очень выгодное дело». Леха схватил субтильного незнакомца за плечо, прижал к стене, мрачно посмотрел ему в глаза и произнес: «Говори все, что знаешь». «А что я знаю?» – залепетал гуманоид. «Я знаю, что за вас обещали вознаграждение 250 тысяч конфедеративных юаней. Стало быть, за вами сейчас начнется такая охота, что и не описать словами, если не уже началась. А я думаю, что началась». «Это мы и без тебя знаем». Леха сдавил рукой плечо гуманоида так, что тот скривился от боли. «Что ты нам хочешь предложить?» «Сделку. Я хочу вам предложить сделку. Вас все равно поймают, просто пока неизвестно, кто и как. И, возможно, покалечат, когда будут ловить. Стало быть, это не самый лучший вариант. А я предлагаю вам заключить договор. Вы мне сдаетесь, а я вас отдаю хозяину, а премию делим. 60% мне, а 40% вам». «Что?» – взревели беглые рабы в один голос так, что незадачливый переговорщик зажмурился от страха. «Хорошо, хорошо, поровну поделим. Половину мне, а половину вам». Гуманоид приоткрыл глаза, увидел выражение лица Лехи и жаба и тотчас же исправился. «Я хотел сказать поровну, на троих!» «Ты идиот?» – начал приходить в себя Ковалев после вспышки гнева. Он ослабил хватку, а затем и вовсе отпустил плечо незнакомца. Тот усиленно начал его тереть рукой, видимо, затекло. «Нет, я адвокат, и зря вы так сердитесь. Просто немного задумайтесь. У вас реально нет шансов, а я предлагаю вам по 83 тысячи конфедеративных юаней. Это большие деньги». «А как мы их потом получим, если нас, как рабов, увезут в наручниках?» — поинтересовался жаб исключительно из любопытства. Но гуманоид понял его неправильно, он оживился и снова стал потирать ручки. «Так я же говорю, мы заключим контракт, все по-честному. Я получу деньги, отдам часть из них вам». «А нафига нам деньги, если мы станем рабами?» – спросил Амфибос. «Но вас могут когда-нибудь отпустить. Разве вам потом не пригодятся деньги?» «Но у нас их сразу же заберет хозяин», – возразил Амфибос. «Но я могу их положить на ваши счета в банках Шорка?» Лехе надоело слушать этот бессмысленный разговор, и он вклинился в него самым бесцеремонным образом. «Тихо, оба!» Ковалев снова схватил за плечо незадачливого переговорщика и подтащил к себе. Посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Давай раз и навсегда закроем эту тему. Нам это неинтересно. Мы не планируем сдаваться. Мы не собираемся кому-либо позволить себя поймать, понимаешь? Поэтому, дружок, давай-ка ты сейчас развернешься и свалишь отсюда, пока еще ходить самостоятельно можешь. Уловил суть моих слов?» «Но вам не сбежать, Шорка!» Стоял на своем щуплый гуманоид, не осознавая, что при этом невероятно рискует здоровьем. «Сейчас на самом Шорке и на его орбите находятся все известные в обитаемом пространстве охотники за головами». «Ха, вот прям все!» – усмехнулся комедиант. «Даже если сейчас не все, то к утру точно будут все. Шутка ли, вознаграждение за вашу поимку 250 000 000!» «Погоди, Леха, не бей его пока». Жаб на всякий случай попридержал друга за правую руку и обратился к горе-адвокату. «Откуда тебе известны такие подробности?» «Это всем известно, кто в теме, а я в теме», — гордо заявил гуманоид. «Рассказывай тогда все, что знаешь, если в теме», — сказал Амфибос. «Сейчас на орбите Шорка и на подлете к нему 7 крупных кораблей и штук 50 по мелочи», — протараторил гуманоид. «Но те, которых 50, это так, отморозки. Ни вооружения приличного, ни мыслей, как вас брать, у них явно нет. А те, кто на серьезных кораблях прилетели, те профессионалы. А один крейсер так вообще как будто на войну собрался. Хотя оно и понятно, 250 тысяч конфедеративных юаней – это дикие деньги. Стало быть, поэтому и говорю, при попытке сбежать Шорка у вас не более 25% на успех. Вас либо просто поймают, либо покалечат и все равно поймают, либо вообще убьют при попытке захвата. Хотя вознаграждение объявлено только за живых, но никто же не знает, как оно там пойдет. Ну зачем вам так рисковать, тем более жизнью?» «Как бы тебе, Замурыш, объяснить?» — сказал Ковалев, снова прихватив гуманоида за плечо. «Мы бывшие военные, и не штабные крысы, а боевые офицеры. Я штурмовик, мой друг разведчик. Рисковать жизнью много лет было нашей работой, понимаешь?» «Нет, не понимаю, но вижу, что вам нелегко осознать всю серьезность ситуации. Стало быть, я не буду вас торопить, я подожду. Но пообещайте мне, что вы ни с кем, кроме меня, не подпишете такое соглашение. Я ведь первый вас нашел. Ну, глупо же попадать в рабство бесплатно, когда можно это сделать за деньги». Люха уже невольно начал отдавать должное упорству этого парня, но все равно замахнулся на него кулаком. Конечно же, он не собирался бить несуразного тщедушного гуманоида, но припугнуть его не мешало. Иначе назойливый адвокат никогда бы не отстал от комедиантов. А вот увидев Лехин кулак, он быстро пригнулся и на своих согнутых ножках резво отбежал в сторону. После чего сказал очень грустным голосом. «Вы только ни с кем, кроме меня, не заключайте договор. Если что, я здесь рядом, в лобби». Договаривал он эти слова уже закрывшейся двери.